Глава 19. Голый шпион на фабрике. На 12-м подземном этаже фабрики детских игрушек «Малютка Супер» Георгий Георгиевич отдыхал в обществе секретарши Элины Веленовны. Конечно, слово «отдых» недостаточно для того, чтобы определить состояние президента полотенца. Он был напряжен, взволнован, и тут смешалось многое. Исчезновение любимой жены, гигантский выкуп, который поставил фонд на грань краха, беспокойство за благополучие единственного сына Гоши и, главное, тревога за успех грандиозного опыта. Конечно, по масштабу научного значения открытие академика Сидорова было достойно Нобелевской премии, но его последствия были столь опасны для всей Земли, что Нобелевскую премию пока лучше было не беспокоить. Георгий Георгиевич, называвший сам себя конкретным человеком и джентльменом 21 века, понимал, что на этом свете человеку нужны только власть и деньги. Одно без другого — чепуховина. Когда Георгий Георгиевич учился в школе, он побаивался сильных ребят в классе и научился их подкупать. Оказалось, что сильные тоже хотят сладенького. Он научился натравливать одних сильных на других, и чем лучше он учился управлять людьми, тем богаче становился. И скоро стал самым богатым мальчиком в школе. Его не любили, но не смели сказать об этом. И когда самый сильный в 9-м Б Коля Свистунов захотел справедливости, Гоша не стал с ним спорить. Он покорился ему и отдал свой плеер. А по дороге домой на Колю напали плохие сильные мальчики из соседней школы. Побили его, а плеер возвратили Гоше. И это был последний бунт неорганизованных свободолюбцев. Вся история жизни Гоши Полотенца нам не интересна. Тем более, что наш рассказ начинается, когда Георгию Георгиевичу уже было 39 лет, и он любил говорить: «Иисуса Христа я пережил на 6 лет, Пушкина — на 2 года. Теперь осталось пережить Льва Толстого, а потом можно и на пенсию». Для тех, кто много болел в школе, я сообщу, что в день смерти Льву Толстому было 82 года. Но Георгий Георгиевич лукавил. На стенке в его спальне был прикноплен портрет императрицы Елизаветы, мамы царствующей императрицы Великобритании. Ей тогда уже исполнилось 102 года, а она не собиралась умирать. Правда, она умерла как раз в те дни, когда Георгий Георгиевич был занят бесплодными поисками своей жены. Но он об этом не узнал, так как телевизора не смотрел, а газет не читал. Некогда. Отдыхал Георгий Георгиевич так. Он расколол взятую с собой в командировку копилку, которой ему служил череп мамонта, и считал монетки. А Элина, которая, как и ее шеф, обожала вид, блеск и даже вкус монет, записывала сумму в столбик. Оба прислушивались к шуму за стеной. Там громко капало. «Накапливается вода», — произнесла Элина. «И с каждой каплей становится моложе тело нашего друга, академика Сидорова». Георгий Георгиевич выбрал из кучки монет памятный рубль, посвященный Московской Олимпиаде 1980 года, и сказал: «Эту монету мне подарила Аглая на день рождения. Как молоды мы были! А знаешь ли ты, что мы с Аглаей сидели за одной партой, и я списывал у нее все контрольные по русскому языку и литературе, зато по математике мне не было равных в классе». «И вы давали ей списать?» — спросила Элина. «Дудки!» — воскликнул Георгий Георгиевич. «Зачем же я буду давать списывать? Это же аморально!» «Она на вас за это обижалась?» — спросила Элина. «Стала бы обижаться, я бы пересел за парту к Кате Запорной». «Ну и мерзавец ты был с детства!» — воскликнула Элина. «Даже диву даешься. На вид ты такой круглый, толстенький, мягкий. А на самом деле в тебе сидит большой ржавый гвоздь. «Сама, небось, с детства отличалась качествами характера», — буркнул обиженный Полотенц. «Я? Только в лучшую сторону. Ничего подлее иголок в учительском стуле или залитого тушью классного журнала я не делала. Я хотела учиться. Я желала стать диктором телевидения или чемпионкой мира по кикбоксингу. У меня были мечты». Георгий Георгиевич хотел было возразить, но, к сожалению, в конце романа не остается места для воспоминаний. А стук, который вернул героев к действительности, касается и читателей, потому что в подземный кабинет мягкой походкой вошел Ванька, гражданин Каин. «Что за беда?» — спросил Георгий Георгиевич и накрыл полами пиджака монеты на столе, потому что был очень жадным человеком и всегда боялся, что его обворуют. «Наша тайна раскрыта», — ответил начальник службы безопасности. «Они в нее проникли». «Спокойно, мой мальчик», — сказал Георгий Георгиевич, который за свою жизнь уже привык, что его подчиненные склонны преувеличивать опасность. На самом деле полезнее постоять, подумать, а только потом улепетывать. «Что произошло?» «Некий мальчишка вернулся из подземного мира». «Ты говоришь, мальчишка?» Георгий Георгиевич быстро рассовал по карманам мелочь. «Откуда мальчишка?» «Из Москвы. Всеволод Савин. Мы о нем уже слышали. Он верит в сказки и лобызался с царевной лягушкой». «Вспомнил», — сказал Полотенц. «Он обижал моего единственного сына. Приказываю немедленно утопить его в мертвой воде». «Его здесь нет». «Где же он?» «Он у Снежной королевы, которая посылала его искать подземный мир». «И он, ты говоришь, нашел?» «Нашел». «А почему его не ликвидировали?» Георгий Георгиевич поднялся на ноги, монеты в его карманах громко зазвенели. «Его не поймали». «Плохо ловили». «Ликвидировать всех, кто ловил!» Гражданин Каин вздохнул, потому что он знал, когда надо принимать слова шефа всерьез, а когда лучше пропускать их мимо ушей. Он подождал, пока Георгий Георгиевич выпустит пар, и ответил. «Его никто не видел». «Каин», — вмешалась в разговор Лина, — «не вешай мне лапшу на уши. Мне все время доказывают, что в подземное царство попасть нельзя. Туда ведут такие узкие ходы, что наш дорогой магистр проникла, с трудом протиснулся». «Где правда?» «Не могу знать, но мальчишку уменьшили», — сказал Каин. «Как уменьшили?» «Это долгая история», — сказал Каин. «Королева Роксана достала мультипликатор». «Мультипликатора не существует!» — разъярилась Элина. «Его Кир Булычев придумал для космических пиратов». «Что есть, то есть», — скромно возразил Каин, после чего Элина выпустила когти и кинулась выцарапывать ему глаза. Но Каин спрятался под стол, а Георгий Георгиевич остановил драку и сказал. «Узнать, что он там раскопал! Наверное, врет». «Нет», — ответил Каин. «Мой человек в ближайшем окружении королевы Роксаны только что доложил, что Савин вернулся и докладывает королеве». «Прекрати называть ее королевой!» — возопила Элина. «Ты что, не знаешь, что она самозванка и не имеет никакого права на трон?» «А кто имеет?» — спросил Каин. Он сидел под столом, и Элине было трудно до него добраться. Она просто визжала и носилась вокруг стола, а Георгий Георгиевич смеялся, как дитя, потому что он всегда смеется, как дитя, если кто-то рядом бессильно злобствует. «Значит, никаких сомнений?» — спросил Георгий. «Надо бы этого мальчика... Он мелкий, наверное, крайне мелкий. Этого мальчика надо немедленно добыть. В этот момент дверь в комнату открылась, и вбежал робот-охранник. «Господин Полотенц!» — воскликнул он. «Новость!» На роботов Полотенц не кричал. Зачем кричать, когда они не могут замышлять заговоров? «Выкладывай новость. Мы поймали шпиона». «Здесь? Как он проник?» «Он даже не успел проникнуть. Он шел по тундре и отбивался от комаров. Он был совершенно голый, представляете?» «Не задавай мне вопросов», — предупредил робота-полотенце. «Почему он голый?» «Разве догадаешься? Может, это хитрость наших врагов? Веди его сюда». «Но он совершенно обескровленный». «Вот его и надо допросить, пока обессиленный. Вам-то он ничего не сказал?» «А у него даже язык распух». «Давай, давай!» Пленника держали за дверью. По знаку охранника его ввели, и Полотенце воскликнул. «Да это же гном! Притом мелкий!» Гном Юхан ошибся. Он рассчитал, что Сева погибнет от комариных укусов, потому что при маленьком росте и недостатке крови ему до жилья не дойти, а спрятаться в тундре негде. Севу, как известно, спас летчик Коллинз, а вот гном вместо заброшенной шахты отправился к фабрике детских игрушек «Малютка Супер». И идти ему было 5 километров. А за 5 километров комары могут обескровить даже большого человека, даже одетого человека. А ведь гном-то был голым. Увеличиться он увеличился, да одежда его осталась в подземном мире. Гном Юхан не дошел до проходной фабрики 100 шагов и упал. Он лежал беленький, в нем почти не осталось крови. Роботы-охранники сразу заметили его и внесли в комендатуру фабрики для допроса. Но из этого ничего не вышло, потому что Юхан потерял дар речи. Когда Юхана втащили в комнату, Элина сразу приказала роботу: «Выдать ему штаны». «У нас здесь нет штанов», — ответил робот. Элина поглядела на Каина. Но Каин твердо ответил: «У меня только одни штаны». Элине было интересно послушать, что будет говорить шпион, но глядеть на него ей было противно. «Имя, фамилия, полк, дивизия, имя командира», — воскликнул Георгий Георгиевич, который начал допрос по-военному. Гном медленно сел на пол, ноги его не держали. «Водку пьешь?» — спросил его полотенце. «И коньяк тоже», — ответил гном, — «только если бесплатно». Гражданин Каин открыл стеной шкаф. Там стояли пишущие машинки, лежали гранаты и пистолеты, а также хранилось много бутылок с напитками. Из одной бутылки он налил в стакан и принес гному. Гном долго вздыхал, нюхал, пальцы дрожали. «Эх!» — воскликнул он наконец. «Видит Бог». «И я не хотел». Он опрокинул стакан себе в пасть. Водка пробулькала ему в глотку, и гном замер. «Сейчас заговорит», — сказал полотенце. «Не только заговорю», — ответил гном Юхан, — «но и с подробностями». И он рассказал все, что знал. И даже больше, потому что был вруном.